Лучше, чем ничего. По-хорошему требуются спокойные тренировки с медитацией. Вот только теряется весь смысл спецназа. Маг среднего уровня определенно проиграет огнестрельному оружию. Этот эксперимент был проведен 3 дня назад. Средний магический барьер очередь из автомата Калашникова пробила на вылет сразу с первой пули. И вот чем теперь мне защищаться? Проверить защитную магию более высокого уровня на прочность пока нет возможности. Значит, защитная магия является важным приоритетом для обеспечения своей жизни. Атакующая магия также страдает своей ущербностью по сравнению с огнестрельным оружием. Для создания среднего уровня заклинания требуется несколько секунд. За эти несколько секунд огнестрельное оружие может выпустить сразу несколько пуль. Убойности тоже такой нет. Можно сказать, они равны, и просто различие в атакующей площади. Есть лишь один плюс. Заклинаниями можно управлять на расстоянии. Если противник прячется за стенкой, то стихийная магия как раз кстати. Боевая магия в случае спецназа должна иметь более скрытый потенциал. Это могут быть ловушки разной направленности. Если брать не ловушки, то лучше всего подойдет ментальная магия. Расстояние ее использования среднее, но зато какая эффективность. От простого внушения до полного подчинения. Вся остальная магия может дать чисто визуально устрашающий эффект. Конечно, есть варианты использовать ее и для устранения, но требуются довольно специфические условия. А вот магия восстановления будет в самый раз, только сложность в ее изучении и определенной редкости. Товарищ лейтенант, весь личный состав новобранцев построен. Младший лейтенант Волков доложил о построении всех 3 взводов на плацу. Прошло 2 недели с прибытия вас всех сюда. Все вы показали себя с лучшей стороны на ежедневных тренировках. Вот только одной физической подготовки для дальнейшего обучения не хватит. Завтра здесь останется всего 50 из вас. И только вам решать, готовы ли к дальнейшему обучению. Вы будете должны подписать бумаги о неразглашении, и при отказе просто так не уйдете из военной базы. У кого есть желание покинуть военную базу прямо сейчас? Закончил на этом свою речь лейтенант. После минутного ожидания 20 новобранцев вышли из строя. «Никто больше не желает уйти?» – переспросил лейтенант. Только один человек вышел после этих слов. «Младший лейтенант, проводите желающих в казарму». Младший лейтенант повел всех вышедших в казарму. «Колдун, начинай отбор». «А вот эта команда предназначалась мне». Я кивнул и спокойным шагом подошел к строю. «Все, кого я буду выбирать, могут остаться на этой базе и продолжить обучение. В течение 5 часов у вас будет шанс принять окончательное решение». Вступительную речь закончил, и теперь можно начать отбор. Имена многих я не знаю. Слишком большое количество, чтобы запоминать всех лично. Для меня главным критерием была уверенность в себе и хорошее умственное развитие. Можно сделать мага из тупого человека, но он не сможет добиться своих успехов сам. Ты. Первым на глаза мне попался один из друзей Захара. Не знаю, как точно его звали, но он явно понял особенности медитации. Явно, что на начальном уровне, но прогресс налицо. Далее пошел простой процесс по отбору характера и внутренним силам. Всего требовалось отобрать 50 человек, но под конец отбора получилось всего 40. Ситуация определенно нестандартная. Требовалось взять еще 10, но кого именно? Остались все с жестким характером, которые не воспримут мои слова всерьез. С другой стороны, у некоторых из невыбранных есть неплохой потенциал. Значит, выберем из них. Все, кто остались в строю, не прошли. Прошу не расстраиваться по этому поводу, сообщил я оставшимся после последнего выбранного новобранца. Молодец, колдун. Завтра будь готов начать свое обучение. Ко мне подошел лейтенант. Через час в казарме. Вот теперь и думай, куда мы попали, тихо сказал Иван. Мало того, что многие сами решили вернуться обратно в цивилизацию, так еще и странный отбор. Все безмозглые сильные отсеялись сразу после его выбора, хотя они реально старались. И не говори, теперь у нас нету вариантов отступить. Документы подписаны, и если мы решим уйти с этого пути, то просто так нас не отпустит. 2 месяца займет только начальная подготовка на этой базе. Далее полностью неизвестно. Одно хорошо. Платит много за эту секретность, сказал Иван. И а пока единственная хорошая новость. В наше время работа в военных структурах и так хорошо оплачивается, а тут двойная ставка. Это непростая работа. Мы хоть и контрактники, но не можем посещать свой дом несколько месяцев. Хорошо, что нам еще дали позвонить перед подписанием контракта. «Как же я скучаю по своей прошлой свободной жизни», – мечтательно сказал Захар. «Простому сидению за компьютером, мы же с тобой прошли всю армию вместе, а после и учебку спецназа. Да, мы променяли виртуальные стрелялки на реальную жизнь. Поверь, сейчас времена, когда надо действовать. Современная техника хоть и является основным атрибутом войны, но все равно зависит от людей. Те же самые беспилотники. Без нас это простые железяки», – высказался Матвей. «Я не могу понять только одно, что в наше время может сделать 50 спецназовцев, когда сами правила войны поменялись. Решают в основном техникой подготовленные операторы. Даже танки редко используют для прорыва без подкрепления. Нас же в основном посылают для специфических операций. Это можно сравнить с игрой в Альфа-Це. Группа солдат высаживается в разных местах и прорывается через множество врагов». Захар снова ушел в воспоминания прошлого. «Ты поменьше мечтай о героизме. Это тебе не игра. Любое неправильное действие, и ты мертв. Напомни, сколько ты раз умирал в заброшке», — припомнил ему Иван. «В обороне раз 10, в атаке 7. В общем, по статистике был примерно в середине списка», — ответил Захар. «Вот видишь, ты пока мыслишь игрой. В реальности ситуация совсем другая. Там есть только один счетчик, это количество выполненных операций, а смерть является концом этого счетчика. Можно, конечно, получить простое ранение, но это все равно потеря половины одной жизни. Если сравнивать боль, то попадание шариков с краской – это так, цветочки по сравнению с настоящей пулей», – сказал Иван. Разговор продлился еще час. В основном затрагивали нейтральные темы из прошлой гражданской жизни. Подписав контракт, они по факту решили всю свою жизнь. Хорошее обеспеченное будущее с риском для жизни. Под эти разговоры большая половина новобранцев собирала свои вещи. После просмотра договора подписать его отказалось еще 10 человек. Высокая зарплата хорошей работы давала и некоторые ограничения. 3 месяца срок довольно большой для человека, который привык жить в цивилизации. Сам день подписания договора имел статус выходного. Пока первый официальный за 2 недели. Утро следующего дня. Транспортные вертолеты давно улетели с теми, кто решил отказаться подписывать контракт, и просто не прошедших проверку. Оставшийся состав был построен после утренней тренировки и завтрака на плацу. «Товарищи новобранцы, с сегодняшнего дня вас ждет совсем другая тренировка. В физической подготовке вы преуспели, но теперь требуется развить свою волю. Как это ни парадоксально звучит, но физическая подготовка не даст нужного эффекта. С сегодняшнего дня половина дневной тренировки будет проводиться в медитации. Требуется повторять за мной и после делать это самостоятельно». Я сделал некоторую паузу. «Возможно, вам будет изначально непонятно это занятие, но объяснять весь смысл сейчас не имеет смысла. Знайте, это вам поможет с развитием в будущем. Многие из вас видели, что именно медитацию я делаю каждый день в казарме. Для начала хочу показать, как медитация влияет на организм. Прошу всех сесть так же, как я». Я присел в позу медитации прямо на бетонную плиту. Я просто ждал, пока новобранцы начнут садиться в нужную позу. 3 сели практически незамедлительно. Это были те 3 друзей. Их имена теперь я запомнил точно. Матвей, Захар и Иван. Все 3 достигли хороших успехов в медитации. «Прошу, не стесняйтесь. Мне понятны ваши тревоги и странности, но не стоит сомневаться в целях моих действий». Только после этого оставшиеся спецназовцы сели в нужную позу. «Основная суть медитации – это поиск своей сути. Закройте глаза и почувствуйте окружающий мир. Давайте пока просто почувствуйте». Я смотрел, как многие восприняли этот момент с интересом и решили попробовать почувствовать. Вот Захар вообще приступил к выполнению 2-го действия. Его друзья пока выполняли только 1-е с успехом. «Хорошо, вижу, не все поняли, как это правильно делать с 1-го раза, но теперь я вам помогу немного». Я решил им немного помочь и начал стимулировать сразу по несколько новобранцев за раз. Делать такое на расстоянии трудно, но не критично. Магический источник позволяет компенсировать эти большие траты собственной магической энергии. Пока приходилось делать только начальную стимуляцию без особых трат на каждого. Такой подход хоть и был слабым для создания нужной обстановки, но мало-помалу удавалось новобранцам почувствовать это состояние. Не стоит сейчас делать упор времени. Если не получится с 1-го раза, то значит, будут новые попытки. Вот 1-я пятерка правильно поняла задачу и вступила на начальную 1-ю стадию понимания. По реальному течению времени прошел уже час, и пока лишь несколько не могли нормально сосредоточиться, что уже хорошо. Меньшая половина просто сидела и пыталась понять смысл задачи. Они не пытались просто встать и уйти. Они просто сидели и ждали конца в долгом ожидании. В принципе, и этого времени достаточно для первого занятия. Мои внутренние магические запасы практически полностью истощились. За день я смогу ее восстановить, а вот для них будет хорошим уроком. На этом закончим на сегодня. Далее пойдут стандартные тренировки в военном городке. Я встал и подождал, пока все новобранцы восстановят нормально строй. Младший лейтенант, можете продолжить обычную тренировку только в усиленном темпе, а мне требуется отклониться по своим делам. И я неспешным шагом пошел в сторону наспех восстановленного клуба. Внутри клуба на сцене сидели и медитировали два монаха. По требованию лейтенанта они пока не могли появляться перед новобранцами. «Как поживаете, братья?» – обратился я к ним. «Просто прекрасно. Это место поражает своей мощностью. Оно сравнимо с нашим монастырем в Китае. И сколько таких священных мест на земле?» – задал я интересующий меня вопрос. «Их довольно много, но не каждая имеет важную ценность», – сказал один из монахов. «Расскажите про все, которые знаете. Монахи стали для меня хорошим способом получения информации. Они не владели знаниями про современные технологии, но вот истории мира вполне. Мне требовалось знать всю возможную информацию об этом мире. Сколько стран в общем и в каких они отношениях друг к другу. Чего мне опасаться в этой стране и не убьют ли меня после обучения?» Глава 9. Вечер того же дня. «Парни, вы поняли, что было после обеда?» — спросил один из новобранцев. Все новобранцы собрались в комнате отдыха. В таком количестве сидячих мест в помещении не было. Те, кто не успел вовремя зайти, просто вставали или садились на парты. «Как сказал колдун, это была медитация», — подметил другой новобранец. «Кто вообще понял смысл данной медитации?» — задал вопрос Борис, который за две недели заслужил звание лидера среди всех остальных. Основной причиной стала его служба в спецназе. «Не знаю, как, но я определенно почувствовал себя лучше после той усиленной тренировки. Целых 3 часа тяжелых упражнений, и после этого мышцы совсем не болят». Этот новобранец, один из немногих, кто смог пройти на первую начальную стадию медитации. «Тебе легко говорить, а у меня все тело болит и горит». Этот был из группы большинства, которые просто сидели и не смогли нормально медитировать. «Не знаю, как вы, но если такая усиленная тренировка будет каждый день, то я просто не выдержу», — сказал новобранец среднего телосложения. Он относился к той группе, которая смогла пройти на первую стадию медитации, но из-за своей недостаточной физической подготовки все равно не выдержала усиленный темп тренировки. «Уйти шанс был у тебя вчера. Сейчас мы все здесь заперты на 2 месяца без связи с современным миром. Бежать нет смысла вообще. Бунт только усугубит наше положение. Выбирать вам. Из хорошего, нас не посылают в наряды. С этим вообще все непонятно. Кроме нас на базе есть полноценный, но достаточно малочисленный персонал из подготовленных спецназовцев. Все теперь поняли, в какой мы безысходной ситуации», — закончил свой ответ Борис. «А может, спросим Захара? Он ведь часто медитировал еще до сегодняшнего дня», — спросил один из новобранцев. «А это, кстати, идея. Раньше не было момента поинтересоваться этим странным занятием колдуна, а после Захара. Я жду объяснений». Борис уставился на Захара, который стоял у окна. «Вам какое объяснение нужно, короткое или полное?» — переспросил неуверенно Захар. «Если нам предстоит выполнять это каждый день, то лучше полное», — уточнил Борис. «Медитация позволяет правильно стимулировать организм. В ней заключены простые принципы настройки мыслей в нужное направление с помощью правильного дыхания и отсечения лишних шумов. Всего за неделю я почувствовал разницу между простыми тренировками без предварительной медитации с ней». Здесь Захар немного остановил свою речь. «Ты давай, продолжай», — решил его подтолкнуть Борис. «Результат действительно поражает. Если первые дни не давали повышения результата, то на 4-й я инстинктивно применял правильное дыхание во время тренировок, и тем самым мыслить становилось легче. Для более точного объяснения требуется уже это делать на практике», — закончил свое объяснение Захар. «Значит, помогает развитию», — задумался Борис. «Как я раньше сказал, мы сами себе не принадлежим. Единственная надежда – понять, как точно работает эта медитация. Если эффекты от нее действительно такие положительные, то нам обязательно нужно это принять. Общее собрание на этом, думаю, закончить. Все, кто выстоял на сегодняшней тренировке и понял частично смысл медитации, то помогите другим. Не знаю, во что нас втянули, но мы должны пережить этот момент. Новобранцы просидели еще несколько минут в комнате отдыха, обсуждая простые темы. В их состоянии без доступа к интернету и сотовой связи простое общение было практически лучшим вариантом. Еще один вариант состоял в просмотре старого советского телевизора, который только чудом работал. К этому телевизору прилагался кассетный магнитофон с 20 кассетами. Еще под конец первой недели новобранцы просмотрели все эти кассеты с советскими черно-белыми фильмами. К этому действу нередко присоединились опытные спецназовцы, которые только закончили свой наряд. Многие решили согласиться с данным решением Бориса и сгруппировались попарно с теми, кто понял немного суть медитации. В отобранных новобранцах колдун не смотрел на национальность. Хотя там и так было явное преобладание русских, но также присутствовали несколько дагестанцев и один хант. Они восприняли данную медитацию крайне враждебно, но пока решили не проявлять явную агрессию. Через два дня я был крайне удивлен успехами новобранцев. Всего за два дня практически все смогли достичь начальной первой стадии медитации. Сопротивлялись только трое. И тут, видимо, сыграла разница в расе и религии. Два дагестанца явно были не намерены менять свое мировоззрение на понимание веры. Они проводили свои странные обряды, которые к медитации и получению магической энергии не имели отношения. Изначально я воспринял это занятие как плюс для медитации, но, видимо, ошибся. Медитация и их молитва несовместимы. Менять свою веру они точно не будут. С хантом ситуация другая. Он пока просто отвергает мои попытки помочь ему. С ним еще есть способ договориться. Лучше вспомнить, что у меня получилось узнать у братьев-монахов. В этом мире более 200 стран. Национальностей так вообще более 1000. Хорошо, что религий не так много. И только несколько имеют свои особенные молитвы и запреты. Если брать во внимание интерес многих к медитации, то сроки определенно будут уменьшаться. Предполагалось определить тип магии по истечении месяца. Именно такой срок в среднем требуется от простого восприятия магической энергии до управления ею. Колдун, радуйся. Прибыли материалы и книги, которые ты заказывал. Лейтенант подошел как раз кстати. Все это время я, по факту, только и делал, что развивал свою магию. Пространственная практически перешла на средний уровень. После нее надо будет решать, что развивать дальше. Прибыли материалы для артефактов. Переспросил я про самое главное. Они самые. Большую часть драгоценных камней разрешили дать, а вот с растениями и некоторыми другими материалами появились определенные трудности. Твои описания совпадали с множеством нам известных материалов, но доставка их за эти два дня была невозможна. А вот это плохо. Мне нужны хорошие материалы для создания артефактов. Можете назвать по списку, что удалось собрать, уточнил я у лейтенанта. Средний артефакт восстановления. Собраны все материалы и несколько похожих по списанию. Средние стихийные артефакты и его разновидности. Собраны полностью материалы на огненный. Все остальные требуют лучшего определения. Средний пространственный артефакт. На него собраны только драгоценные камни. Все остальные материалы нам неизвестны. Материалы, которые ты дал нам на изучение нашим ученым, пока не могут быть возвращены. Информацию лейтенант принес не сказать, что хорошую, но достаточно нужную. Хорошо. Значит, средний артефакт восстановления. Я так понимаю, все это уже в клубе. Клуб стал нашим местом обсуждения магии и другой пока скрытой информации. Да именно там, подтвердил мои слова лейтенант. Время шло ко сну, и начать делать сейчас артефакты нецелесообразно, но посмотреть стоит. Внутри клуба меня ждало несколько средних ящиков. Штаб решил отослать всевозможные материалы, которые могли бы пойти на создание артефактов. Если дашь более точное описание, то отошлем еще. Материалы действительно доставили в большом количестве. Я пока просто осмотрю все для начала, а завтра уже можно создать несколько пробников. Лейтенант на это промолчал и стал смотреть, как я подхожу к ящикам. Так, давай посмотрим, что там у нас. В первом ящике лежали разные драгоценные камни. Если брать их земные названия, то получается, менее ценными и в большом количестве оказались агат, аквамарин, аметист, кварц и многие другие. Алмазов только не было. Этот кумушек или его аналог используется для продвинутых и более мощных артефактов. А если он еще и правильно огранен, эффективность будущего изделия повышается в разы. В следующем ящике лежали сыпучие материалы, все в крепких стеклянных контейнерах. Эти материалы обычно добавляют уже при создании артефакта. Если базовые артефакты не требуют дополнительных материалов и создаются на основе простого драгоценного камня, то вот выше. Да, с этим намного сложнее. Каждый артефакт имеет свою уникальность в создании. В моей сумке лежит одна такая книжка по артефакторике. Не знаю, как, но учитель с определенной тщательностью относился к созданию артефактов. Каждый материал был выверен в определенном весе для отличного качества. Если от этих рецептов отходить и использовать некачественный материал, то и конечный артефакт выйдет далеко не идеальным. В нынешней ситуации хорошо бы получить артефакт простого качества. В нем не будет минусов, но и большого эффекта не стоит ждать. В третьем ящике стояли натуральные растения. Да, меня буквально ждало разочарование. Растения не имели своих магических свойств, хоть и выглядит практически точно по моему описанию. Алхимия также являлась для меня интересным занятием. Ну вот не боевой я маг, и все. Все свободное время в своем мире я проводил за созданием артефактов и зелий. Конечно, делал только базовые, но их мне хватало сполна. Жалко, что их пришлось оставить в том мире, как и множество нужных материалов. Сейчас при мне лишь малая часть из тех запасов. Если работать аккуратно, без провалов, то должно получиться десяток средних и 5 продвинутых. Продвинутые мне долго еще будут недоступны, но и задачи пока не требуют их изготовления. А вот 2 оставшихся ящика стали мне намного интереснее. В них лежали неизвестные мне ранее материалы. Определить их свойства пока не представлялось возможным, но уже есть много вариантов для опытов. А где книги? Их я не нашел в ящиках. Тебе их передаст младший лейтенант Волков в казарме, ответил лейтенант. Тогда не буду терять время. Я сразу направился в казарму для получения нужных книг. На следующий день, знаете, что я только сейчас увидел в руках у колдуна? Матвей подошел к своим друзьям. И какая у него может быть интересная вещь, если она прям так тебя удивила? С определенным интересом переспросил Иван. Колдун не медитировал вчера, а практически до отбоя читал книгу. Тогда у меня не получилось посмотреть ее содержание, но 10 минут назад я поймал нужный момент. Название было скрыто рукой, но вот обложка запомнилась четко. Молодой парень в джинсах и кофте держит в одной руке огненный шар. Я, конечно, понимаю, что в наше время развелось столько писателей любых жанров, но вот фантастику с магией я ни с чем не спутаю. Матвей остановил свою речь и стал ожидать реакции друзей. И что в этом такого? Видимо, у него есть разрешение на хранение и чтение таких книг. Лишь пожал плечами Иван. А мне кажется, в этом есть что-то такое. Я тоже часто наблюдал за колдуном, и все свободное время он только медитировал. Как думаете, долго он увлекается фантастикой с магией? После некоторой паузы сказал Захар. Многие этим увлекаются. В нашей жизни всегда требуется помечтать о чем-то невозможном. Видимо, его зависимость переросла из простого мечтания в действие. Причем это чего-то он реально добился. Просто объяснить, как именно он с таким ненакаченным телом перегоняет нас в физической подготовке, нельзя. Вынес свой вердикт Матвей. Если так и дальше пойдет, то я готов медитировать и повышать свои возможности. Радостно сказал Захар. Их разговор прервался командой на построение внутри казармы. Младший лейтенант объявил внеплановые военные учения в боевых условиях. Весь взвод поставили рядом с неровной поляной с препятствиями. Ваша задача – пересечь это поле живыми и невредимыми. По всему полю расставлены спрятанные мины. Они не могут ранить физически, но не стоит радоваться. Уже после второй мины вы не захотите дальше бежать. В любом случае вам придется пройти это поле до конца или останетесь там до самого отбоя. Начинайте. Младший лейтенант рассказал полностью задачу и отошел от основного места испытания. Матвей, ты хоть знаешь, что нас ждет там? Иван сказал это в довольно испуганном тоне. Не знаю, но сейчас узнаем. Несколько новобранцев решили проверить слова младшего лейтенанта на честность. Их напор быстро иссяк. Сразу 3 закричали и упали на землю. Электрошокер. Только и услышали остальные новобранцы. И дальше пошло по накатанной. Новобранцы перли через заминированную местность. Каждую секунду слышались крики боли. 3 друзей смотрели, как уже через 5 минут большая часть новобранцев лежала на земле и не пыталась дальше пройти. «Не стоим на месте», — крикнул младший лейтенант Волков оставшимся на старте новобранцам. Если через полминуты будете еще стоять в начале, то в особом порядке устрою вам особые тренировки». Тон у младшего лейтенанта в этот момент стал не столько командным, а более злобным. Прошло всего несколько секунд, и все остальные новобранцы пошли проходить опасную полосу препятствий. В отличие от обычной полосы, там нет такого элемента рандома. Мины были практически везде и в совершенно неприглядных местах. Казалось, что они совершенно незаметны на местности. Самым трудным стало понимание того, что мины имели повторное активирование через каждые 10 секунд, если новобранец не уходит из радиуса действия. Новобранцы всего за 5 минут испытания превратились в разношерстную толпу. Пятеро перли напролом через все мины. Пока они двигались, но с каждым ударом тока их темп бега снижался. 10 решили действовать командой. Каждое расположение мины запоминали и пытались передать ее месторасположение другим. Выходило это вначале довольно плохо. Местность трудно запоминалась в опасных местах, и только помятая трава давала важную информацию, а другие пытались наблюдать за этими первопроходцами. Несколько одиночек шли, присоединились к ним. Если за первой группой не получалось нормально успевать, то вот за второй вполне. «Давай, Захар, терпи», — успокаивал Иван своего друга. Тот попал в одну из мин и просто не мог выбраться целую минуту. Только после третьей попытки Иван смог вытащить своего друга из радиуса действия мины. «Давайте передохнем, у меня уже сил нету». Голос Захара был настолько глухим, что ему потребовалось растягивать все слова. «Что это вообще за мины такие? Не помню, я чтоб такие технологии показывали на других учениях». Иван присел своей пятой точкой на землю. «Может, это опять проделки колдуна?» – спросил своих друзей Матвей. «Определенно, и решению этому может быть медитация. Захар, ты же вроде уже умеешь медитировать в движении?» – поинтересовался Иван. «Было такое, только пока это трудно выполнить», – подтвердил слова своих друзей Захар. «Ну тогда определенно попробуй», – подтолкнул его к действию Матвей. Захар сел в позу для медитации. Несколько минут он молчал и не двигался. Друзья ждали его и не пытались отвлекать. Младший лейтенант Волков не мешал этой компании, следуя точным инструкциям колдуна. Захар же прошел первую стадию медитации и перешел ко второй. Все лишние звуки пропали для него. Теперь настал момент очищения от всяких ненужных мыслей. Задача действительно непростая. В любой момент могут появиться ненужные мысли, которые помешают всему процессу. «Я что-то чувствую. Прямо там, где расположена одна из мин», — сказал Захар после продолжительной медитации. «Что именно?» — с интересом спросил Иван. «Просто понимаю, что там. Я не знаю, как точно это объяснить, но теперь есть определенные силы ощущать эти мины». Захар только сейчас встал и осмотрелся с открытыми глазами. «Следуйте за мной», — сказал он и пошел в сторону одной из мин. Не дойдя до места радиуса действия мины, повернул направо и стал обходить вокруг. Его друзья последовали за ним. Всего за несколько минут плутания друзьям удалось без особых проблем преодолеть половину заминированной полосы. Только сейчас остальные новобранцы начали наблюдать за успехами троих друзей. Ближайший к ним новобранец решился повторять за ними. Итогом всего этого испытания стала банальная змейка. Захар шел впереди, и далее его друзья. Младший лейтенант смотрел на это действо, но не пытался остановить его. Все это входило в основные планы колдуна, но вот сам младший лейтенант не понимал про особенности таких тренировок. 23 новобранца прошли с помощью змейки, и всего двое своими личными усилиями. Они прошли весь путь через боль и страдания, но достигли своей цели. Все остальные остались сами по себе. «Все, кто прошел, выполняйте усиленный первый комплекс упражнений целый час. После можете вернуться в казарму. Если замечу отлынивание, то прибавлю еще час», — огласил следующий приказ младший лейтенант. Глава 10. «Колдун, ты добился своего результата во время испытания базового стихийного электрического артефакта?» — задал мне вопрос лейтенант после прохождения той змейки полосы препятствий. «Не то, что я хотел, конечно, но задача частично выполнена. Артефакты показали хорошую эффективность в использовании против обычных людей. Здесь можно сказать так: ваша цивилизация имеет определенные слабости против магов. Вы не можете нормально принимать магическую энергию в ее естественном виде, но она же может нанести урон при использовании заклинаний даже базового уровня», — высказал я свои первые мысли. «С другой стороны, защитная магия не может противостоять вашему современному оружию. Вот и получается, что требуется придумать новые способы использования магии для ваших целей. В основе будут артефакты и заклинания без определенных визуальных эффектов. «Ведь я правильно понимаю ваши задачи», — уточнил я интересующий для меня вопрос. «Все ты правильно понимаешь, колдун. По-хорошему, стоило вообще не показывать это как магию, но тогда от обучения пришлось бы отказаться. Скрытность и незаметность должно сыграть нам на руку. Тактика спецназа остается, но теперь их способы решения операций расширяются применением магии и артефактов». Лейтенант начал рассуждать об особенностях спецназа. Про особенности этой военной структуры я в принципе и так хорошо понял из разговоров новобранцев. В разных странах эта структура может отличаться по названию, но в основном задача спецназа – это антитрептическая деятельность. Термин для меня новый, но имеющий нормальное понимание. Пока точно непонятно, в каких целях захотят использовать такой секретный отряд вместе со мной. На Земле нету официально объявленных войн уже примерно 80 лет, и все из-за мощных стран с ядерным оружием. Все зверства против человечества пресекаются на начальном этапе. Против кого отряд собирается? Решил я спросить напрямую эту информацию у лейтенанта. Кроме России есть много других стран, которые проявляют явную открытую агрессию против нас. В основе всего простое расчеловечивание. Прямые открытые военные провокации давно не делаются. Затрагивать эту тему пока не стоит. Лейтенант, видимо, очень хотел рассказать больше, но резко остановился. Эта тема очень сложная для простого понимания. И если на нее посмотреть не под тем углом, то результат может измениться. Ты лучше скажи свое мнение на такую ситуацию. Вот приезжает в город группа торговцев. Ты, простой путник, который присоединился к ним из ближайшего города. Вот только ночью происходит нападение на торговцев целым отрядом стражников. Ты в этот момент еще с ними. Что ты сделаешь при нападении? Вопрос определенно интересный. Видимо, лейтенант решил использовать термины из так называемого ими средневековья. Именно на таком техническом уровне находился мой мир, откуда я прибыл. Я буду защищать торговцев. Решил коротко ответить я. Так бы поступили бы все, кто не знает основных моментов. Вот только в этом варианте лучше сдаться. Ты не знаешь их точные намерения. Как только ты поднимешь свое оружие против стражников, то получишь худший вариант событий. Хочешь, я расскажу про все детали этой задачи? Слова лейтенанта меня сильно зацепили. Не может просто стража напасть на торговцев в городе. Какие могут быть условия для нападения на обычных торговцев стражниками? В моей голове появлялась куча абсурдных вариантов от простого задержания до ментального воздействия на самих стражников. Торговцы не были настоящими. До того, как ты присоединился к этим торговцам, произошла одна сцена, которая в твое время могла остаться забытой. Группа бандитов захватила этот самый караван и перебили всех людей в нем. И вот эти самые бандиты под видом торговцев решили покинуть страну. Как думаешь, теперь нападение стражников на них не кажется абсурдным? Вот под таким углом я не смотрел. Сам момент с нападением на торговцев можно спокойно скрыть с помощью магии. Теперь нет. Вот только все равно может быть еще полно мелких неизвестных деталей. Ведь именно сторона, которая имеет больше всего людей в своих рядах, побеждает. Высказал я свое мнение. Все так, только когда основные факты скрыты от незнающего населения. На Земле это практически невозможно. Везде стоят камеры и живут люди. Если в городе произойдет нападение, то эта новость определенно разлетится по всему интернету. Многие враги подхватят эту новость и начнут трактовать по-своему. Вот и получается, что через несколько дней не получается узнать истинные события того дня. Где-то приукрасили, что-то не упомянули. Именно поэтому я не советую тебе вникать в политическую ситуацию России раньше времени. Слова лейтенанта мне были понятны, но все равно хочется узнать о мировых событиях. Может, и я буду той мелкой пешкой в руках страны. А какие от вас я не знаю ни озвученных фактов? Может, вы тоже те самые бандиты? Задал я провокационный вопрос лейтенанту. Все зависит от того, как именно ты будешь мыслить. У каждого народа образовался свой менталитет, который не подразумевает определенные моменты. Если бы ты попал в США, то сразу рассказали бы о злобной и грязной России. В любом случае, имея доступ к интернету, ты не получишь достоверной информации о событиях. Каждая страна будет говорить свою точку зрения. Будет ли тебе хорошо, если узнаешь все плохое о России от лживых источников? Подумай над этим получше, а сейчас иди делать средние артефакты восстановления. Лейтенант решил закончить этот странный разговор. Вопросы действительно провокационные шли с моей стороны. Трудно себе представить, как я бы относился к своему учителю, не зная его лично и имея информацию от его врагов. Может, учитель все-таки был преступником? Нет, в это просто невозможно поверить. Не может преступник учить так меня. Да, он говорил, что мир полностью прогнил, но он не просил мстить. Мне определенно нужно разобраться в этом. Вместе с этими рассуждениями мы без разговоров вошли в клуб. Там для меня вытащили все материалы и распределили по видам артефактов. Те базовые артефакты молнии были сделаны в большом количестве на основе простого агата. Камень так себе для хорошего артефакта, имеет ограниченную прочность для вкладывания магической основы с заклинанием. В итоге его хватает только на базовый артефакт простого качества. Сейчас же моя задача состоит в создании среднего артефакта восстановления. По описанию из книги по артефакторике он может залечить нетяжелые раны без переломов костей. Артефакт действительно полезный для быстрого исцеления. Основой для данного артефакта был выбран рубин. Камень действительно может принять заклинание среднего уровня. Размер и форма тут не играют важной роли. Для простого качества не требуется идеала в форме материала. Первичный осмотр был проведен еще утром. На этом и остановился. Не получилось даже оценить материалы из ящика с материалами не из моего списка. Все остальное время было потрачено на создание базовых артефактов молний. Задача простая, но достаточно муторная. Мало кто захочет создавать под 200 заклинаний подряд и вкладывать в агаты. Причем из более 200 попыток получилось всего 180. В основном проблемы были в самих камнях. Они были слишком грубыми и требовали хотя бы базовой огранки. 7 попыток оказались просто неудачными. В процентном соотношении количество неудачных попыток менее 10. Точного ответа здесь я дать не могу. Математика в моем мире была недостаточно развита для понимания таких сложных терминов. Вот и приходится учиться новому понемногу. Но не стоит сейчас думать о математике. Для мага она имеет не главное значение. Заклинания достигают своей идеальной формы только с помощью силы воли самого мага. Именно она изменяет заклинание во время его создания и вкладывания в драгоценный камень. Для начала попробуем вложить в рубин заклинание каркас. Только после 6-го удачного создания заклинания решил провести первую попытку. Взять пришлось самый плохой рубин для этой попытки. У меня нет никакого желания потерять лучший вариант на тестовый эксперимент. Заклинание «Каркас» входит в камень и начинает изменяться с помощью силы воли. Первая попытка вышла вполне удачная. Заклинание «Каркас» плотно закрепилось в камне. Теперь требуется добавить другие материалы. Если добавлять их без определенного порядка и неровной формы, то артефакт потеряет большую часть своего потенциала. Именно для этого маги придумали стандарты создания укрепленного корпуса для самого драгоценного камня. В основном корпус состоит из твердых материалов, соединенных между собой магической энергией в виде клейкого вещества. Для тестового артефакта решил не пытаться создавать хороший корпус. После получасовой работы артефакт приобрел свою завершенную физическую форму. По граням камня расположились металлические пластины из специального сплава. Состав сплава был создан также по стандарту артефакторики. Он только увеличивал мощь артефакта. Теперь самое сложное. Нужно вложить само заклинание восстановления в артефакт. Эти слова были сказаны лейтенанту, который все это время наблюдал за мной. Среднее заклинание восстановления сформировалось у меня в правой руке. «Погоди, можешь показать эффективность этого заклинания?» – остановил меня лейтенант. «И на ком использовать?» Я задал сразу появившийся у меня ответный вопрос. «Все мои пулевые ранения давно зажили. Попробуй вот эту». Лейтенант протянул мне свою правую ладонь, где прямо на ней красовался старый порез. Лейтенанту всего 52 года, но даже в таком возрасте организм может потерять эффективные свойства восстановления поврежденных мест. Да, рана покрылась безопасной корочкой, но не зажила окончательно. Прошу не двигать рукой, даже если будет болеть, пока происходит восстановление. Предупредил я лейтенанта и вместе с этим отложил неготовый артефакт. Для начала стоит определить степень восстановления. Рана старая, и среднее заклинание восстановления тут точно не справится. Оно может только решить главную проблему этой раны, а именно запуск функции восстановления организма на полную именно на месте раны. Вот только для начала надо убрать старый заживший кожный покров. Во второй руке я сформировал заклинание силового лезвия. Магия восстановления требует полного контроля над своими заклинаниями. Силовое лезвие, как основное заклинание отрезания мертвых тканей, и магия восстановления с ее вариациями. Силовое лезвие медленно, но верно отрезала давно заживший кожный покров. И вот тут появилась проблема. Из открытой раны начал выходить натуральный гной. Организм, видимо, смог заживать рану, но именно гной помешал полному восстановлению. Лейтенант пока только крепко закрыл рот, но рукой не двигал. Раз уж проблема в гное, то тут требуется совсем другое заклинание. Вместо силового лезвия создал заклинание очищения. Оно тоже относилось к магии восстановления, только имело совершенно другой эффект. Заклинание вошло в ладонь, и сразу появилась реакция. Гной обильным тонким потоком стал выходить из раны. Только через 5 минут этот поток полностью закончился. Заклинание очищения сделало свое дело. Все плохое в определенном радиусе в организме вывело. Теперь время работать заклинанием восстановления. Кожный покров начал регенерацию прямо на глазах у лейтенанта. По времени это заняло 10 минут, и по истечению этого времени на месте раны образовалась новый кожаный покров розоватого цвета. Моя задача придать кожному покрову нужную форму выполнена. Все остальное сделает сам организм. Где вы могли получить такую рану? Спросил я лейтенанта после окончания всего процесса восстановления. Порезался на одной операции. Врачи сказали, что полностью продефилировали рану и после зашили. Вот только не верил я им. Боль периодически появлялась, а выполнение самых простых действий не давалось мне легко после получения раны. Не знаю, на каком уровне на Земле медицина, но определенно нужно разобраться, раз уж такие раны не могут определить и тем более залечить. Теперь я могу продолжить создание артефакта, решил я уточнить дальнейшие действия. Да, можешь. Лейтенант в этот раз решил отделаться коротким ответом. Заклинание восстановления снова сформировалось у меня в правой руке, и я аккуратно вкладываю его в сам артефакт. Готово. Заклинание прочно закрепилось в артефакте, и теперь только разрушение самого камня сделает его недееспособным. Какова его эффективность? Лейтенант решил спросить самый нужный вопрос. Он может помочь увеличить время восстановления кожного покрова в несколько раз. Не советую его использовать на старых или гнилых ранах. Он не лечит сам организм от раны, а просто увеличивает регенерацию кожного покрова. Рассказал я основной принцип работы артефакта. Сколько сможешь еще изготовить за 2 часа? Лейтенант посмотрел на время на своих наручных часах. 2-3 артефакта полностью готовых. 2 уж точно смогу сделать. Тогда начинай. Простой приказ от лейтенанта, и я начал работать над следующим артефактом. Глава 11. Через 3 дня. В помещении собралось более 20 человек из разных структур. Кроме военных присутствовало и несколько магистров медицинских наук. Основная цель собрания не оглашалась, но все приглашенные тщательно досматривались перед самим собранием. Всех, кто здесь присутствует, прошу не удивляться увиденному, а попытаться понять суть явления. Сегодня здесь собрались многие магистры медицинских наук, объявил о начале собрания начальник спецназа. К нам попала одна вещь, которая требует от вас реального понимания медицины и попыткой понять способ работы. Лейтенант Алексеев, прошу пройти на сцену и продемонстрировать испытуемый предмет. На импровизированную сцену по приказу начальника спецназа вышел лейтенант Алексеев. Для начала хочу объяснить всю важность этого собрания. К нам в руки попало несколько одинаковых предметов от неизвестного источника. Источник будет оглашен после показа свойств предмета. Прошу осмотреть его для начала издалека. Лейтенант Алексеев открыл стоящий на столе черный ящик и достал оттуда рубин с металлическими вставками, прикрепленный к кольцу с цепочкой. Возможно, вы посчитаете это простым украшением, но прошу не делать поспешных выводов. Лейтенант Алексеев положил камень на стол и достал из кармана складный нож, развернул его и порезал себе большой палец. Присутствующие удивились выходке лейтенанта. Прошу, не беспокойтесь. Сказал лейтенант Алексеев на это действие и не переставал показывать палец, из которого текла кровь. Далее он сложил и убрал ножик обратно в карман. Салфеткой на столе протер свой порезанный палец от крови и преподнес рубин к ране. Прямо на глазах все присутствующих под их явное удивление порез начал быстро затягиваться. При этом камень светился ярко-красным оттенком. Всего 5 секунд, и порез зажил полностью. Лейтенант Алексеев положил рубин обратно в черный ящик. Итак, прошу попробовать объяснить этот момент с научной точки зрения. Начальник спецназа спросил у присутствующих. Если объяснять с научной точки зрения, то это называется быстрая регенерация, но наша медицина пока не достигла таких феноменальных результатов. ответил один из магистров медицинских наук. Так откуда этот камень? Раз уж был показан сам предмет, то стоит теперь сказать и о его создателе. Начну с самой простой теории, которая может появиться у вас после увиденного. Это не инопланетные технологии в определенном своем смысле. Этот камень – не что иное, как магический артефакт, способный увеличивать в несколько раз регенерацию кожного покрова человека. После такого пояснения начальник спецназа остановился. Ему непривычно было объяснять лучшим ученым страны такие моменты. Но приказ есть приказ. Именно их военная структура была задействована в решении этой секретной задачи. Все приказы насчет колдуна и его действий поступали из высшего штаба. Все запросы с пометкой «колдун» имели наивысший приоритет выполнения. Если существование инопланетян доказано, но скрывается, то как вы объясните момент с этим магическим артефактом? Высказал свое мнение магистр естественных наук. Мы имеем дело с человеком из другого мира, который попал на территорию нашей страны совершенно недавно. После определенных переговоров с ним были заключены определенные соглашения. Эти магические артефакты являются первой пробной партией нашего сотрудничества. Для демонстрации второго артефакта требуется доброволец. После такой речи начальника спецназа полминуты была определенная тишина. «Разрешите мне попробовать». Магистр естественных наук решил выступить этим самым добровольцем. «Если проявили желание, то прошу встать вон туда». Начальник спецназа указал рукой на место с другой стороны сцены. Магистр естественных наук встал на нужное место и стал ожидать дальнейшего действия. Лейтенант Алексеев достал из чемоданчика черный куб и поставил его на пол между начальником спецназа и магистром. Отошел на достаточное расстояние и с помощью дистанционного пульта открыл крышку. «Подойдите к камню в коробке. Тут нет ничего опасного». Начальник спецназа решил успокоить магистра. Он в свою очередь стал приближаться к коробке и за 2 метра остановился. «Покалывает. По ощущению слабый переменный ток», — пояснил свои ощущения магистр естественных наук. «Отчасти. Лейтенант, закройте коробку». Лейтенант выполнил приказ своего начальника. «Это артефакт молний. Причем это самый слабый вариант из подобных артефактов в нашем распоряжении. Сейчас артефакт находится в контейнере, не пропускающий магию. Только в таком виде можно переносить артефакты активного действия». «А как же артефакт восстановления?» — задал вопрос магистр медицинских наук. «Хороший вопрос. Артефакт молнии имеет большой радиус действия и наносит свой урон всем живым существам в этом радиусе. Артефакт восстановления реагирует в малом радиусе действия. Можно сказать, его практически нет. Артефакт определенно хороший, но быстрая регенерация может нести и проблемы. Его основная задача – восстанавливать кожный покров. К примеру, в вас выстрелили, и вы решили задействовать этот артефакт. Итогом станет заживление верхнего слоя кожного покрова, но пуля останется внутри», — пояснил более подробно начальник спецназа. «Действительно интересные артефакты. А можно будет изучить их химический состав?» Магистр естественных наук проявил полную заинтересованность в изучении этих артефактов. «Именно для этого вас и собрали здесь. Ваша задача – изучить эти артефакты, все эксперименты проводить в этой подземной лаборатории. Задача требует определенной точности. Артефактов не так много, разбирать ни в коем случае нельзя. За всеми вашими действиями будут следить постоянно до момента передачи результатов со всеми выданными артефактами. Основные инструкции использования этих артефактов будут отданы вместе с самими артефактами». Начальник спецназа отдал последние распоряжения. На этом собрание официально закончилось. Магистрам отдали 2 артефакта восстановления и 7 артефактов молнии в защитных контейнерах. Все магистры понимали свои должностные обязанности. Вот только удивление скрыть не получалось. Раньше они имели дело только с более похожими веществами. В основном это были секретные разработки других стран. Были и варианты возможных инопланетных технологий. Многие такие предметы так и остались неизвестными для ученых. Теперь же для них появилась возможность оценить, понять, как устроены артефакты магов, про которые так много пишут книг. На следующий день поле с минами стало новым из основных тренировок новобранцев. Каждый день после обеда им требовалось пройти это поле и потом приступить к стандартной тренировке. За эти 3 дня новобранцы поняли, что именно требуется для безопасного прохождения полосы, и пытались достичь нужного состояния медитации. Каждый раз мины были расположены в совершенно других местах. Тактика змейки больше не работала. как же болит тело», – жаловался Иван своим друзьям после выполнения комплекса упражнений на пресс. «У тебя уже намного лучше получается проходить минное поле». Захар пытался подбодрить своего друга. «Тебе легко говорить, ты умеешь чувствовать расположение этих самых мин. Младший лейтенант специально пускает тебя самым первым и не позволяет нам следовать за тобой. Я вроде как начинаю чувствовать эти мины, но все равно попадаюсь». Колдун специально выделил Захара для проверки его способностей и вместе с этим давал стимул другим развивать себя, а не следовать чисто за сильным. «А мне кажется, именно такого стимула нам не хватало. Первые дни медитация представлялась как нечто простое усложнение для простого повышения сил. Сейчас же колдун показал новый способ ее использования. Будет довольно интересно, какое следующее задание придумает колдун», — с определенным энтузиазмом сказал Захар. «А ты очень воодушевлен своими успехами. Не боишься, что тебя обгонит за такое короткое время?» — с определенным смешком сказал Иван. «Может и так, пока колдун не показывает что-то новое из медитации. Возможно, он ждет, когда все смогут легко проходить это минное поле». «Захар, свое мнение. Наумов тебя вызывает, колдун. Иди за мной». Младший лейтенант подошел к группе друзей. «Так точно», — ответил он младшему лейтенанту Волкову и пошел за ним под удивленными взглядами своих друзей. Захару хотелось спросить, зачем его лично вызывает колдун, но не решался обратиться без приказа к младшему лейтенанту Волкову. Первый их разговор дал много ему информации для обдумывания. Младший лейтенант вел Захара в одно из неиспользованных зданий. Сама военная база использовалась лишь наполовину. Многие здания так и оставались неотремонтированными. Младший лейтенант Волков провел Захара в один из гаражей для транспорта. Вместе с большим количеством хлама стоял старенький ВАЗ. И там на достаточном небольшом пустом пространстве комнаты сидел в медитации колдун. «Скажи мне, Захар, готов ли ты перейти на новую стадию медитации?» — задал вопрос колдун с закрытыми глазами. «Да», — дал короткий ответ Захар. «Тогда садись напротив меня». В гараже остались они вдвоем. Младший лейтенант покинул эту компанию без лишних слов. Захар этого не заметил и сел перед колдуном в позу для медитации. «Начинай медитировать». По приказу колдуна начал медитацию. Эта задача становилась каждый раз все легче и легче. Лишние звуки отсекались инстинктивно. И вот она, вторая стадия. Захар начинает чувствовать вокруг себя буйство энергии. Именно энергии. Бесформенное вещество феноменальной мощности. «Скажи мне, что ты чувствуешь?» — сказал колдун Захару. «Я чувствую нечто вокруг себя. Это чистая мощь». Захар просто не знал, как это описать. «Хорошо, а теперь попробуй это впитать». Захар начал свою первую попытку. Как именно впитывать это? Вот что задал себе вначале Захар. Он просто не понимал, что именно он хочет впитать. Открыв на секунду глаза, он ничего такого не увидел. Обычная обстановка без всякого неестественного, но оно было. Нечто могущественное и незримое буквально везде. Оно плотно опутывало Захара. Казалось, под таким напором сложно даже дышать. И это самое нечто само входило в тело Захара. Колдун сказал впитать это нечто, но зачем это делать вручную, если оно и так проходит без проблем? Если они и так проходят, то стоит увеличить этот поток. Захар начал с понимания, что это такое вообще, за неизвестное мощное нечто. Это нельзя назвать определенным веществом или существом. Это энергия. Да, это точно энергия. Захар решил пойти по простому и самому первому способу, который появился сразу же. Все свое внимание было сосредоточено на том моменте, где эта энергия проходила в тело. Он желал этот поток увеличить. Захар желал всей силой воли увеличить эти потоки, но они все не поддавались. На этом первая попытка и закончилась. Захар просто потерял концентрацию. «Еще раз, ты на правильном пути», — подбодрил его колдун. Захару требовалось снова войти в нужное состояние. Вот только теперь он был настроен серьезно. Несколько минут по ощущениям Захара, и он снова чувствует эту могущественную энергию. Вся воля была направлена на попытку расширить эти потоки силой. Задача действительно непростая для первых попыток. «Думаю, на сегодня хватит», — колдун сказал это после третьей неудачной попытки Захара расширить потоки энергии. «Прошло 4 часа, и ты, наверное, устал». «Как 4 часа?» — натурально удивился Захар. «В медитации внутреннее время может течь с разной скоростью. Если ты пожелаешь, то оно растянется. Целый день внутри, а снаружи всего 2 часа. Можно и наоборот. Все зависит от цели. Продолжай свои попытки в расширении этих потоков энергии», — дал свои наставления колдун. «А можете сказать, Для чего все это? Захар решил спросить напрямую цель таких упражнений. Для понимания самого себя в этом мире. Я в свое время обучался у шаолиньских монахов и пытался понять их смысл жизни. До конца так и не понял всю суть их понимания мира, но нашел свой собственный. Объяснить все прямо сейчас я не могу. Вы только начали тот путь, который я проходил 20 лет. Пошли в казарму. Колдун встал из своей позы, которую не поменял ни разу за все время пребывания рядом с ним Захара. Они вместе покинули гараж без начала новых разговоров. Захар думал насчет особенного метода колдуна и пытался найти в этом логику. Колдун не прятал свое лицо, из-за чего возраст его был примерно известен. И все эти факторы никак не связывались в голове у Захара. Колдун для всех новобранцев стал тем человеком, который имел плохой командный голос и просто не мог быть в высоком звании, но лейтенант и младший лейтенант общались с ним довольно вежливо. По возрасту колдуну можно дать 35, и если его слова – правда, то половина своей жизни он точно провел у шаолиньских монахов. Тогда как он мог попасть в спецназ и в таком возрасте получить хорошие отношения к себе офицеров? Это определенно ситуация, когда невозможно узнать правду. Нету того, что сможет объяснить такие взаимосвязанные события. Глава 12. Группа профессоров собралась в своей общей лаборатории. Ее размеры были достаточными для размещения всех нужных высокотехнологичного оборудования. Итак, прошу всех собраться и для начала создать план для работы с артефактами. Огласил свое решение старший из группы профессоров Гурьев. Его основная специализация – химия. Раз уж мы имеем дело с драгоценным камнем, то следует изучить химический состав этих самых камней, определил первую задачу Бобылев. После требуется проверить физические свойства этих самых артефактов и попытаться определить, как именно это он делает. Эту задачу уже высказал Филатов. Принимается. Напомню, наша основная задача – попробовать понять принцип работы этих артефактов. Разбирать на части и тем более брать материалы для анализа не рекомендуется. В инструкциях точно сказано о возможности сломать сам артефакт при таком течении обстоятельств. Гурьев со всей серьезностью посмотрел на своих коллег. Для начала применим спектральный анализ. Артефакт молнии пока проверять не стоит без определенного подбора методики. Все вы видели его в действии, и это только самый слабый из выданных нам. Также нужны данные спектрального анализа простого рубина такого же размера. Есть у нас в хранилище подобные камни? Гурьев раздал основные задачи, и все присутствующие начали выполнять свои задачи. Михеев, есть ли сходство в скорости регенерации кожного покрова с помощью артефакта у других существ? Гурьев подошел к профессору медицинских наук. Он как раз просматривал данные из отчетов по особенностям регенерации разных видов живых существ. После проведения нескольких экспериментов на подопытных мышах получилось понять зависимость этой регенерации. Артефакт не может восстановить потерянные конечности. Клетки просто ускоряют свою регенерацию в 10 раз. Вместе с этим происходят большие траты в самом организме существа. Если у нас получится понять принцип стимуляции регенеративных свойств организма, то это продвинет всю медицину в целом. Михеев натурально показывал свое удивление перед своим коллегой. «Я понимаю твое явное желание понять принцип работы этого артефакта, но, возможно, это будет за гранью нашего понимания. Магия – не сфера изучения мира, которая нам может быть неподвластна. Напомню, что еще не доказан момент со сверхъестественными силами людей. Весь спектр физиологических отличий людей нам давно известен. Все их силы – лишь увеличенные и нераскрытые способности нашего организма». Гурьев открыл одну из научных работ на рядом висящем мониторе с помощью своего планшета. К примеру, человеческий магнетизм. Весь секрет состоит в том, чтобы увеличить свое магнетическое поле в организме. С помощью особых методик получилось определить, что данная способность – не что иное, как особенность магнетического влияния на живых существ. И чем больше это магнетическое влияние, тем к человеку относятся намного лучше разумные существа. Нам удалось объяснить это с научной точки зрения лишь наполовину. Сами магнетические свойства человека не изучены полностью. Продолжил свою лекцию Гурьев. И то верно. Медицина развивается вместе с пониманием физиологии организма разных существ. Мы просто можем конспирировать факт той или иной способности определенной клетки. После, с помощью соответствия строения этих самых клеток, мы сможем понять различия у разных людей. Где-то эти клетки имеют лучшую эффективность, а где-то хуже. Если слабые клетки называются дефектными, то вот сильные, скорее особенностью. Михеев просмотрел на своем планшете информацию, фрагмент видео с регенерацией клеток. Все клетки имеют свойство деления. Со временем у человека клетки перестают делиться по разным факторам. Сейчас нам интересен фактор с укорочением теломер. При делении эти участки хромосом со временем укорачиваются. Когда теломеры достигают своего минимального предела, то клетка перестает делиться и со временем стареет. Перед активацией артефакта были взяты снимки хромосом в предполагаемом месте ранения. После регенерации сравнили их. Михеев показал те самые снимки под микроскопом. Результаты фантастические. Хромосомы не только регенерировали с увеличенной скоростью, но и увеличили свои теломеры, а это значит, что есть шанс решить проблему старения. На этом Михеев закончил свою речь. Главное, чтобы этот эффект регенерации не попал на раковые клетки. Все профессора в группе знали на высоком уровне не только свою науку. При общении они часто употребляли специальные термины из разных дисциплин. Это как раз нам и стоит проверить. Пока было проведено два эксперимента с регенерацией открытых ран. За все два эксперимента не возникло раковых клеток. Возможно, артефакт имеет определенное ограничение, какие клетки именно ему стимулировать. Михеев решил успокоить своего старшего коллегу. «Прошу всех подойти. Начинается применение спектрального анализа». Позвал всех к себе Филатов. Артефакт уже был вставлен в оборудование для спектрального анализа. Подошли все профессора, кроме одного. Тот пытался понять физические свойства артефакта молний. Рентгеновский фотоэлектронный спектрометр начал свою работу. Профессора наблюдали и ждали с нетерпением результатов. Вот показался снимок химического состава артефакта, и Филатов сразу открыл рядом другой снимок химического состава рубина.